тебя же хватит слез, ты будешь плакать дождем и не остановишься. Почти слезно попрошу тебя забыть обо всем, ты снова закроешься. Ночь всегда приводит чувства, ветер высушит боль, смешным все покажется. Даже если иногда и ненавижу тебя, то мне это кажется. Зачем мы прощаемся? Играем в признания. Мы снова встречаемся. Сказать до свидания. Сказать до свидания. Сказать до свидания. Я, наверное, не буду снова мучить тебя своими рассказами. Может, все-таки ты закончишь рушить меня холодными фразами. Обещаю в своих песнях позитивный припев и тексты не мутные. Даже если покажется, что нас больше нет, то это минутное. Зачем мы прощаемся?